а неизвестно еще, каким оно будет. Проснувшись на другой день, Беккерель успокоился. Солнце по-прежнему светило ярко. Наспех позавтракав, ученый устремился в свою лабораторию. По дороге он поглядывал на небо. Нет, кажется, облаков не предвидится. Придя к себе, хотел было тут же начать опыт, но вдруг сообразил, что не сделал элементарной вещи, не поставил контрольный эксперимент, чтобы проверить качество самой эмульсии и плотность бумаги. Ну как тут не расстроиться? Такая непростительная глупость. Но ничего не попишешь. Приходится заворачивать фотопластинку в бумагу и выставлять пока еще без всяких кристаллов на окно. И хотя обычно для эксперимента достаточно нескольких часов, Анри, чтобы не рисковать, не трогает пластинку до самого захода солнца. И все это время ругает себя, что не догадался сделать это вчера, когда ждал соль урана. Не пропал бы целый день. Вечером, проявив пластинку, Анри убедился, что эмульсия хорошего качества, так же, как и бумага. Значит, опыт будет чистым. Завтрашний опыт. На другой день все повторяется. Утренняя спешка и поглядывание на небо, причем спешка такова, что Беккерель решает уйти не завтракая, чтобы не упустить солнце, хотя повторяется и яркое солнечное утро. Теперь Беккерель уверенно кладет на завернутую фотопластинку урановую соль и уж совсем было собирается положить ее на окно, но опять на ходу меняет план опыта и между пластинкой и ураном кладет вырезанные из металла фигурки. Вот теперь он удовлетворен вполне и уезжает домой завтракать. Кажется, первый раз за последние 3 дня он может позволить себе поесть спокойно, никуда не торопясь, время сейчас работает на него. Пока он ест, пьет кофе, разговаривает с женой, поглядывая в окно, солнечные лучи делают свое дело. Ему, конечно, не терпится поскорее вернуться в музей, но он заставляет себя не спешить, придумывает различные поводы, чтобы задержаться еще на час, потом еще на полчаса, потом на 10 минут. Он понимает, что, придя в лабораторию, может не удержаться и слишком рано проявить пластинку и испортить опыт, который и так задержался. А дома волей-неволей он вынужден бездействовать. Наконец, решив, что пора, Беккерель уже 2-й раз за этот день отправляется в музей. Когда он возвращается в свою лабораторию и смотрит на часы, оказывается, что отсутствовал он 4 часа. Этого времени достаточно для их лучей, если они образуются, чтобы воздействовать на фотоэмульсию. Он снял с подоконника пластинку, унес ее в темную комнату, развернул бумагу и осторожно опустил в кювету с проявителем. Потянулись долгие мгновения, напоминающие первый эксперимент рентгена, когда он вот точно так же гадал, появится на пластинке что-нибудь или нет. Когда Беккерель вынул обработанную фотопластинку, он увидел почти то же, что за 3,5 месяца до него наблюдал рентген. Отчетливый силуэт металлических фигурок, намного более четкий, чем в опытах с сернистыми соединениями. Ну что ж, значит, все правильно. Это след X-лучей. А откуда они могут взяться здесь? Только вследствие фосфоресценции. Молодец, Пуанкаре. Но Беккерель не сел тут же писать своему коллеге и другу поздравительную записку. Кровь Беккерели не позволяла ему сделать опрометчивый для экспериментатора шаг. 1 раз «да» — это еще не значит «да». Эксперимент должен воспроизводиться многократно. И Анри, возбужденный и ликующий, торопящийся сообщить о своей удаче и об удаче Пуанкаре, все же сдерживает себя и повторяет все сначала, но с небольшими вариациями. Он кладет на пластинку монету и получает ее отпечаток. Кладет на пластинку ключ и получает его след.